Старшая Бодлер поправила на брате одеяло и задержала на нем долгий встревоженный взгляд. Затем она взяла солнышко за руку и, улыбнувшись Филу, снова вышла из общежития, пересекла двор и подошла к конторе. В коридоре Бодлеры прошли мимо зеркала, даже не взглянув на свое отражение, и постучали в дверь. «Войдите». Сестры узнали раскатистый голос сэра и боязливо отворили дверь кабинета. Сэр сидел за огромным письменным столом темного-темного дерева и все так же курил сигару, поэтому его лицо скрывалось за облаком дыма. Стол был завален бумагами и папками, и на нем стояла табличка с надписью «Босс», выведенной буквами из жевательной резинки, совсем как на вывеске лесопилки. Разглядеть остальную часть кабинета не представлялось возможным, поскольку он освещался только миниатюрной лампой на столе сэра. Рядом с сэром стоял Чарльз, и он робко улыбнулся детям, когда они подошли к своему опекуну. «Вам назначено?» — спросил сэр. «Нет», — ответил Вайолет, — «но мне очень важно поговорить с вами». «Я буду решать, что очень важно, что нет», — гаркнул сэр. «Видишь эту табличку? На ней написано «Босс», а «Босс» — это я. Очень важно, когда я говорю, что это очень важно, понятно?» — Да, сэр, — сказала Вайолет, — но, думаю, вы со мной согласитесь, когда я объясню, что происходит. — Я знаю, что происходит, — сказал сэр. — Я босс. Конечно, я знаю. Разве вы не получили мой меморандум относительно аварии? Вайолет глубоко вздохнула и посмотрела сэру в глаза, или, по крайней мере, в ту часть облака, где, по ее мнению, глаза могли бы находиться. — Авария, — наконец сказала она, — произошла потому, что Клауса загипнотизировали. «Хобби твоего брата меня не интересует», — сказал сэр, — «и аварии не оправдывают». «Сэр, вы не понимаете», — возразила Вайолет, — «Клауса загипнотизировала доктор Оруэлл, которая в сговоре с графом Олафом». «Да неужели?» — воскликнул Чарльз. «О, бедные дети! Но, сэр, вы должны положить этому конец». «Мы и кладем этому конец», — сказал сэр. «Вы, дети, больше не учините никаких аварий и будете добросовестно работать на лесопилке. В противном случае убирайтесь вон!» «Сэр!» — воскликнул Чарльз. «Вы же не выбросите детей на улицу?» «Конечно, нет», — сказал сэр. «Как я объяснил в моем меморандуме, я встретил очень любезную молодую даму, которая работает регистратором. Когда я упомянул, что на моем попечении находятся трое детей, она сказала, что если вы станете доставлять слишком много хлопот, то она заберет вас, поскольку всегда хотела иметь собственных детей». «Палш!» — воскликнуло солнышко.